«Простите, вы были другом моего покойного Миши?» — спросил, натирая рукавом левый сухой глаз, а правым изучая потрясаемого печалью Коровьего. Но тот до того разрыдался, что ничего нельзя было понять, кроме повторяющихся слов «хруст» и «пополам». Нарыдавшись вдоволь, Коровьев отлепился, наконец, от стенки и вымолвил: «Нет, не могу больше. Пойду приму 300 капель эфирной валерьянки». И, повернув к Поплавскому совершенно заплаканное лицо, добавил: «Вот они, трамваи-то!» «Я извиняюсь, вы мне дали телеграмму?» — спросил Максимилиан Андреевич, мучительно думая о том, кто бы мог быть этот удивительный плакса. «Он!» — ответил Коровьев и указал пальцем на кота. Поплавский вытаращил глаза, полагая, что ослышался. «Нет, не в силах! Нет мочи!» — шмыгая носом, продолжал Коровьев. «Как вспомню! Колесо по ноге! Одно колесо пудов 10 весит! Хрусть! Пойду лягу в постель, забуду сном!» И тут он исчез из передней. Кот же шевельнулся, спрыгнул со стула, встал на задние лапы, подбоченился, раскрыл пасть и сказал: «Ну, я дал телеграмму. Дальше что?» У Максимилиана Андреевича сразу закружилась голова, руки и ноги отнялись, он уронил чемодан и сел на стул напротив кота. «Я, кажется, русским языком спрашиваю», — сурово сказал кот. «Дальше что?» Но Поплавский не дал никакого ответа. «Паспорт!» — тявкнул кот и протянул пухлую лапу. Ничего не соображая, ничего не видя, кроме двух искр, горящих в кошачьих глазах, Поплавский выхватил из кармана паспорт, как кинжал. Кот снял с подзеркального стола очки в толстой черной оправе, надел их на морду, отчего сделался еще внушительнее, и вынул из прыгающей руки Поплавского паспорт. «Вот интересно, упаду я в обморок или нет?» — подумал Поплавский. Издалека доносились всхлипывания Коровьева, вся передняя наполнилась запахом эфира, валерьянки и еще какой-то тошной мерзости. «Каким отделением выдан документ?» — спросил кот, всматриваясь в страницу. Ответ не последовало. «412-м», — сам себе сказал кот, водя лапой по паспорту, который он держал кверху ногами. «Ну да, конечно. Мне это отделение известно. Там, кому попало, выдают паспорта. А я б, например, не выдал такому, как вы. Ни почем бы не выдал бы. Глянул бы только раз в лицо и моментально отказал бы!» Кот до того рассердился, что швырнул паспорт на пол. «Ваше присутствие на похоронах отменяется!» — продолжал кот официальным голосом. «Потрудитесь уехать к месту жительства!» — и рявкнул в дверь. «Азазелла!» На его зов в переднюю выбежал маленький, прихрамывающий, обтянутый черным трико, с ножом, засунутым за кожаный пояс, рыжий, с желтым клыком, с бельмом на левом глазу. Поплавский почувствовал, что ему не хватает воздуха, поднялся со стула и попятился, держась за сердце. — Азазелла, проводи, — приказал кот и вышел из передней. — Поплавский, — тихо прогнусавил вошедший. «Надеюсь, уже все понятно?» Поплавский кивнул головой. «Возвращайся немедленно в Киев», — продолжила Зазелла. «Сиди там тише воды, ниже травы, и ни о каких квартирах в Москве не мечтай, ясно?» Этот маленький, доводящий до смертного страха Поплавского своим клыком, ножом и кривым глазом, доходил экономисту только до плеча, но действовал энергично, складно и организованно. Прежде всего он поднял паспорт и подал его Максимилиану Андреевичу, и тот принял книжечку мертвой рукой. Затем именуемый Азазелла одной рукой поднял чемодан, другой распахнул дверь и, взяв под руку дядю Берлиоза, вывел его на площадку лестницы. Поплавский прислонился к стене. Без всякого ключа Азазелло открыл чемодан, вынул из него громадную жареную курицу без одной ноги, завернутую в промаслившуюся газету, и положил ее на площадке. Затем вытащил две пары белья, бритвенный ремень, какую-то книжку и футляр, и все это спихнул ногой в пролет лестницы, кроме курицы. Туда же полетел и опустевший чемодан. Слышно было, как он грохнулся внизу, и, судя по звуку, от него отлетела крышка. Затем рыжий разбойник ухватил за ногу курицу, и всей этой курицей плашмя крепко и страшно так ударил по шее Поплавского, что туловище курицы отскочило, а нога осталась в руках Азазелла. Все смешалось в доме Облонских, как справедливо выразился знаменитый писатель Лев Толстой. Именно так и сказал бы он в данном случае. Да, все смешалось в глазах у Поплавского. Длинная искра пронеслась у него перед глазами, затем сменилась какой-то траурной змеей, погасившей на мгновенье майский день, и Поплавский полетел вниз по лестнице, держа в руке паспорт. Долетев до поворота, он выбил на следующей площадке ногою стекло в окне и сел на ступеньки. Мимо него пропрыгала безногая курица и свалилась в пролет. Оставшийся наверху Азазелло вмиг обглодал куриную ногу и кость засунул в боковой карманчик трико, вернулся в квартиру и с грохотом закрылся. В это время снизу начали слышаться осторожные шаги подымающегося человека. Пробежав еще один пролет, Поплавский сел на деревянный диванчик на площадке и перевел дух. Какой-то малюсенький пожилой человек с необыкновенно печальным лицом в чесунчевом старинном костюме и твердой соломенной шляпе с зеленой лентой, поднимаясь вверх по лестнице, остановился возле Поплавского. — Позвольте вас спросить, гражданин, — с грустью осведомился человечек в чесунче, — где квартира номер 50? — Выше! — отрывисто ответил Поплавский. — Покорнейше вас. Благодарю, гражданин, — так же грустно сказал человечек и пошел вверх, а Поплавский поднялся и побежал вниз. Возникает вопрос, уж не в милицию или спешил Максимилиан Андреевич жаловаться на разбойников, учинивших над ним дикое насилие среди бела дня? Нет, ни в коем случае, это можно сказать уверенно. Войти в милицию и сказать, что вот, мол, сейчас кот в очках читал мой паспорт, а потом человек в трико с ножом... Нет, граждане... Максимилиан Андреевич был действительно умным человеком. Он был уже внизу и увидел у самой выходной двери дверь, ведущую в какую-то каморку. Стекло в этой двери было выбито. Поплавский спрятал паспорт в карман, оглянулся, надеясь увидеть выброшенные вещи, но их не было и следа. Поплавский сам подивился, насколько мало это его огорчило. Его занимала другая... интересная и соблазнительная мысль — проверить на этом человечке еще раз проклятую квартиру. В самом деле, раз он справлялся о том, где она находится, значит, шел в нее впервые. Стало быть, он сейчас направляется непосредственно в лапы к той компании, что засела в квартире номер 50. Что-то подсказывало Поплавскому, что человечек этот очень скоро выйдет из этой квартиры. Ни на какие похороны никакого племянника Максимилиан Андреевич, конечно, уже не собирался, а до поезда в Киев времени было достаточно. Экономист оглянулся и нырнул в каморку. В это время далеко наверху стукнула дверь. «Это он вошел!» — с замиранием сердца подумал Поплавский. В каморке было прохладно. Пахло мышами и сапогами. Максимилиан Андреевич уселся на каком-то деревянном обрубке и решил ждать. Позиция была удобная, Из каморки прямо была видна выходная дверь 6-го парадного.